Он плакал от счастья и поэтому не стыдился своих слез. Разумеется, много было тревожащего в том, что говорил Куса, но одно сознание, что его горести занимают не его одного, что ими озабочен еще кто-то, было так приятно, так необычно и так нужно ему, что Фарнаус долго закрывал глаза на оборотную сторону действительности, раскаленную и закопченную от жара и дыма костра, возвещающего тревогу. Лишь изредка и то на мгновенье, вползшей в сердце жабой, холодила его мысль, как бы Куса не оказал ему медвежьи услуги, отправившись к черноглазой Малало для переговоров. Жениться на Ино Фарнаус не мог. Такая мысль даже не пришла бы ему в голову, потому что не было на свете женщины более чуждой ему, чем Ино. А та веснушчатая девочка с торчащими косичками в самом деле давно умерла, и никому не было дозволено вытаскивать на свет, развешивать для всеобщего обозрения пестрые лоскутья прошлого. Этого Фарнаус не простил бы даже Куси, завладевшему всем его существом, как первая любовь глупой неопытной девчонкой, которая не терпится убежать из родного дома, чтобы слепо и самоотверженно всем сердцем, всем существом довериться возлюбленному, хоть она и видела его лишь однажды и даже толком с ним не поговорила. Довериться, потому что для нее он самый близкий, самый дорогой человек на свете. И чувствуя, что опрометчивый ее шаг опечалит родителей, запятнает ее доброе имя, опозорит семью, она, тем не менее, готовится сделать выбор. А выбор труден, ведь и возлюбленные, и родители сильнее ее. Если один влечет ее своей головокружительной, губительной смелостью, то с другими ее связывает привычка к мирной, хоть и однообразной жизни под родным кровом. Фарнаус потерял покой. Он не мог сосредоточиться на работе и за столом сидел, не разжимая рта. Все раздражало его. Из-за каждого пустяка он поднимал такой шум, что женщины в испуге забивались в угол. А возразить ему, сказать хоть слово наперекор, не осмеливался никто. Достаточно было, что Калука или Попина упомянули невзначай имя Кусы, и Фарнаус сразу набрасывался на них, словно они собирались унизить Кусу, в чем-то его обвинить. «Это наш грех! Мы во всем виноваты! Выгнали человека из дома и сами же его упрекаем!» — кричал Фарнаус. Он при этом так походил на отца, что Попина невольно бросала взгляд на закрытую дверь комнаты у Хейро. А по ночам Фарнаус лежал с открытыми глазами. Сердце у него было переполнено благодарностью, и он мечтал, чтобы с Кусой случилась какая-нибудь беда, из которой он один мог бы выручить его. И только мысль об Ино отравляла ему это сладостное расположение духа. Мысль о живой Ино, которую знал Куса, А Бино, которая, надеясь на Фарнауза, дожидаясь его, делила ложе со всеми желающими и оправдывала свой блуд его невниманием. «Куса здесь ни при чем, он не виноват», — думал Фарнауз. «Так, наверное, говорят, а он верит». И, беспокойно ворочаясь в постели, Фарнаус каждую ночь принимал решение встретить утром на пути к дворцу Кусу и чистосердечно поговорить с ним, разъяснить ему вовремя, как все было, чтобы он не сделал невольно что-нибудь такое, чего потом никак уже не исправишь. Но наступал день, и от его света и тепла твердое, казалось бы, решение Фарнауза испарялось, как роса. Он каждый раз убеждался, что не так-то просто ему подойти к Кусе, быть может, именно потому, что быть рядом с ним или где-нибудь поблизости – стало у него неодолимой потребностью. Фарнаус считал, что он у Кусы в долгу. Значит, сперва он сам должен был сделать для Кусы что-нибудь свидетельствующее о его преданности. А до тех пор, полагал Фарнаус, ему не с чем было прийти к племяннику. Сказать по правде, смерть Бахи даже несколько обрадовала Фарнауза, так как давала ему возможность поддержать в тяжелую минуту сына своей сестры. И в самом деле все те дни он не отходил ни на шаг от Кусы, ни на минуту не присаживался, готов был бежать куда угодно по любому самому мелкому делу, как будто другие не могли это дело исполнить или, во всяком случае, исполнить так, чтобы Куса остался доволен. Когда Фарнаус возвращался после этого, весь потный и запыленный, Куса одобрительно кивал ему, потом, широко осклабясь, отводил его в сторону и говорил: «Послушай, перестань, не суетись, неловко ведь, ты мне совсем не для этого нужен». Но говорил он это так и с таким выражением лица, что у Фарнауза мурашки пробегали по телу, и страх, с детства знакомый ему страх неудачи, неизбежного провала, внезапно, как змея, поднимал голову где-то в самом темном, потаенном уголке его души. Фарнаус и в этом винил одного себя, сердился. «Дескать, такой уж я, все понимаю на выворот», и, встревоженный минутной своей недоверчивостью, невольно отводил глаза от лица Кусы, расплывшегося в улыбке, гладкого и блестящего, как стеклянный сосуд, лишь чуть окрашенный изнутри, налитой в него розовой жидкостью. Когда черноглазая Малало и ее дочери вошли во двор, Фарнаус застыл потрясенный. Все существо его прониклось странным предчувствием. Вот сейчас произойдет нечто небывалое и таинственное, и все сразу сдвинется с места, все переменится. Фарнаузу захотелось убежать, как в тот давно минувший день в саду Дарьячанги, когда Шубу возвестил ему рождение Кусы. Непонятно, почему сейчас, когда он стоял, застыв на месте посередине двора, ему было стыдно больше всего перед Кусой. Он был согласен провалиться сквозь землю, быть сраженным молнией, тут же испустить дух, лишь бы все это не происходило на глазах у племянника —